Июль 1979 года. Стенограмма пресс-конференции САУМИ, биологический центр. Колон. Цан Улам, наверное, вы согласитесь с тем моим утверждением, что люди не ангелы. Доктор Улам улыбается. Несомненно. Колон. Но если появление человека другого, как вы говорите, совершенно однозначно обрекает человека разумного на уход, то как должны относиться к Каю Уламу самые обыкновенные люди, не мы с вами и даже не ваши лаборанты, если они у вас есть, даже к святому, даже к самому чистейшему из мудрецов легко прикоснуться ненавистью, если его существование наносит тебе явный вред, уничтожает тебя и твоих близких? Вы не боитесь, Цан Улам, что рано или поздно проникшиеся ненавистью к Каю фанатики устроят на него настоящую охоту? Доктор Улам, нельзя выиграть шахматную партию, не отдав ни одной фигуры. Как отдельная личность, Кай, разумеется, не бессмертен. Он бессмертен как вид. Вы правы, я предвижу целый ряд войн против Кая и его детей. Я предвижу эпохи самого настоящего террора. Но все противники Кая заранее обречены, так что в сущности все это не имеет значения. Колон удивленно. Дети Кая? У Кая есть дети? Их много? Они живут в Сауме? Доктор Улам. Не имеет значения. Семенов, Цан Улам, не боялись ли вы, так смело экспериментируя с наследственными клетками человека, наделать глобальных, непоправимых, гибельных ошибок? Не боялись ли вы, пусть даже сами того не желая, стать причиной новых страшных болезней, последствия которых для человечества просто непредсказуемы? Согласитесь, пан Улам, ядерную бомбу или лазерное оружие можно упрятать под замок, но как управиться с ничтожными микроорганизмами, убивающими саму сущность человека? Вас это не пугало? Доктор Улам. Доктор Сайх учит. Ошибка – это не обязательно поражение. Доктор Сайх учит, даже большая ошибка должна быть маленьким шагом к победе. Доктор Сайх учит, победа – это всегда шаг вперед. Маленькая победа – это маленький шаг вперед. Большая победа – это большой шаг вперед. Доктор Сайх учит, ошибка, приводящая к победе – это огромный шаг вперед. Люди, боящиеся ошибок, чаще всего находят себя в садоводстве или пасут буйволов, улыбается. Может, поэтому садоводство и пастушеское ремесло мало развиты в Сауме? Кто может дать гарантию, что те работы с наследственным веществом, что были в свое время запрещены международным сообществом, не ведутся до сих пор только в тайне? Кто может дать гарантию, что откажись я от работы по созданию другого человека, за такую работу не взялся бы кто-то другой, менее талантливый и менее принципиальный? Не скрою, мне пришлось немало времени провести в нелегких раздумьях над постановкой некоторых вопросов, которые могли взорвать общественное мнение любой страны. Мне чрезвычайно помог доктор Сайх. Доктор Сайх учит. Идти следует только тем путем, который ведет к победе. Я победил свои сомнения, отказавшись от бесплодных попыток в тысячный, в десятитысячный раз подчинить или подлечить то вздорное, болезненное, но болтливое и чванливое существо, каким являлся и является человек разумный. Я пошел на большой риск. Я сразу сделал объектом своих исследований и экспериментов человека, а не собаку или обезьяну. Эксперименты такого рода, конечно, не обходятся без боли и страданий, но истинное будущее – это выстраданное будущее. Кай Улам, человек другой, выстрадал свое будущее. Доктор Сайх учит, выстраданное будущее примиряет всех, и победивших, и побежденных. Доктор Сайх учит, но выстраданное будущее принадлежит только победителям. Я рисковал плотью от своей плоти, я испытывал нравственные, чисто физические страдания. Но разве каждый из нас, из так называемых людей разумных, в течение неопределенно долгого времени не ставит над собственными детьми эксперименты гораздо более приблизительные, не менее мучительные и почти всегда бесперспективные? Семенов. Цанулом. Почему вы не пошли по более традиционному, по достаточно многообещающему пути, по пути развития человеческого интеллекта? Наверное, такой подход не поставил бы вас перед альтернативой другой или остальные. Доктор Улам. Тщательный анализ результатов многих специальных исследований неопровержимо свидетельствует о том, что те или иные значения коэффициента умственных способностей вовсе не являются мерилом положительных или отрицательных свойств человека. Лица с достаточно высоким коэффициентом интеллектуальности вполне могут быть и внимательными к себе подобным, и злобными, и болезненно раздражительными, тогда как лица с низким коэффициентом интеллектуальности, наоборот, могут отличаться и высокой ответственностью, и особой тщательностью, и открытым характером. Меня не устраивал ни один из вариантов. Повторяю, я не хотел развивать старые и новые недостатки человека. И оказался прав. Доктор Сайх учит. Будущее в гармонии. Семенов. Цанулам, связана ли как-то система перевоспитания Хито, принятая в специальных коммунах Сауми, с проблемой другого? Доктор Улам. Доктор Сайх учит. Перевоспитание, оно для остальных. Доктор Сайх учит. Перевоспитание, оно для Хито, вредных элементов. Доктор Сайх учит будущее, оно для другого. Кай другой, он совсем другой. Вопросы воспитания или перевоспитания не имеют к Каю никакого отношения. В ничтожно малом объеме любого организма, будь то муха или слон, жаба или человек, самой природой заранее записано, как этот организм будет в будущем реагировать на тепло, на холод, на пищу, на отсутствие пищи или на ее переизбыток, на психологические раздражители, каких потомков он оставит после себя, трусливых или мужественных, болезненных или здоровых, мудрых или недалеких, тщеславных или попросту погибающих от скромности. Мне удалось идентифицировать те специфические гены, что конкретно обеспечивают идеальное развитие мозга без каких-либо специальных условий нравственного воспитания или перевоспитания. Внося в генетический код определенные коррективы, я, в принципе, без особых усилий могу наделить человека дерзостью тигра или беспечностью бабочки-однодневки. Вот почему вопросы воспитания или перевоспитания не имеют к Каю никакого отношения. Кая Улама, человека другого, нельзя ни развратить, ни перевоспитать. Кай Улам не подвержен никаким влияниям. Он другой. Он просто другой. Это следует воспринимать как данность. Семенов, но ведь Кай Улам – человек? Доктор Улам улыбается. В самом высоком смысле. Семенов, тогда почему вы отказываете человечеству в невинной возможности спокойно сосуществовать с таким высоконравственным и интеллектуальным от природы гигантом, как Кай Улам? Почему нам не сосуществовать с человеком другим? Доктор Улам. Доктор Сайх учит. Политика сосуществования всегда ввергает человечество в жизнь куда более опасную, чем политика конфронтации. Доктор Сайх учит. Будущее принадлежит только другому. Доктор Сайх учит. Человечество поголовно выродилось в Хито, вредные элементы. Доктор Сайх учит. Хито – это враги. Доктор Сайх учит. Хито – это извечные враги. Доктор Сайх учит. Хито предали революцию. Хито следует наказать. Доктор Сайх учит. Хито предали другого. Хито следует уничтожить. Семенов настойчиво. Цан Улам, означает ли сказанное вами, что у Кая Улама, человека другого, все-таки есть враги? Доктор Улам, не имеет значения.